17 сентября Красная Армия пересекла границу Польши. Это был удар в спину польской армии, которая продолжала отчаянно сопротивляться. Даже после вступления Красной Армии в Польшу сопротивление продолжалось еще две недели. Под нажимом Германии Сталин вынужден был в конце концов согласиться на совместное германо-советское коммюнике. Первоначальный текст, предложенный немцами, был сочтен Сталином чересчур откровенным. В конце концов был принят советский проект. Но и этот проект был достаточно ясен. Пребывание германских и советских войск в Польше не имеет целей, находящихся в противоречии с интересами Германии и Советского Союза, определенными Советско-германским пактом. Меморандум советника германского посольства в Москве Хильгера, Москва, 18 сентября 1939 года. Для населения же Советского Союза и для внешнего мира советская интервенция в Польшу была представлена советской пропагандой как освободительный поход. Все факты, связанные со сговором Сталин-Гитлер, были тщательно скрыты от советского народа. Смотрите, Гитлер Сталину, Берлин, 20 августа 1939 года. Сталин Гитлеру, Москва, 21 августа 1939 года. Секретный дополнительный протокол, подписанный в Москве Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 года и так далее. Заключительным актом германской и советской агрессии против Польши был совместный парад немецких и советских войск в Бресте. Фотографии парада в Бресте появились в немецком издании Der Grosse и так далее. О нем, разумеется, в советской печати не сообщалось. 27 сентября 1939 года гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп вторично прибыл в Москву. На следующий день был подписан договор о дружбе и границ. Договор определял границы интересов Германии и СССР. Граница проходила по польской территории. Одновременно был подписан конфиденциальный протокол о выезде лиц немецкой национальности с территории, отошедшей к СССР, а украинцев и белорусов с территории, оккупированной Германией. Тексты германо-советского договора о дружбе и границе, конфиденциального протокола. Специальный секретный дополнительный протокол определял, что Литва отходит в сферу интересов СССР, а Люблин и часть Варшавской провинции в сферу интересов Германии. Другим секретным дополнительным протоколом Германия и СССР объявляли, что они не потерпят на своей территории польской агитации, направленной против другой стороны, и что они подавят на своих территориях зародыши такой агитации и будут информировать друг друга, чтобы принять соответствующие меры. То было соглашение о совместной борьбе фашистской Германии и социалистического Советского Союза против польского движения сопротивления. Там же. В совместной декларации по случаю подписания договора о дружбе правительства Германии и СССР заявляли, что подписание договора означает урегулирование проблем, вытекающих из крушения польского государства, и создание основы для длительного мира в Восточной Европе. Они заявляли также о своем желании положить конец войне между Германией с одной стороны и Англией и Францией с другой. Если Англия и Франция откажутся прекратить войну, то Германия и СССР будут консультироваться о мерах, которые следует предпринять. «Не только бессмысленно, но и преступно, — утверждал Молотов, — вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию». Известия 1.9.1939. Спустя всего лишь полтора года Сталин заговорит о необходимости уничтожить гитлеризм и выступит под флагом защиты демократии. Раздел Польши между Германией и Советским Союзом и секретные договоры, заключенные между ними коренным образом, меняли положение в Европе. Советскому правительству казалось чрезвычайно важным показать, что Красная Армия принимала такое же участие в войне против Польши, как и Вермахт. Германия должна была помнить, что СССР помог ей в польском деле не только политическими мерами, но и военными. О военном партнерстве Германии и СССР Молотов похвастался на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора. Известия 1.9.1939 года. Отвечая на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с 60-летием Сталина, юбиляр подчеркнул: «Благодарю вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Известия 25.12.1939 года. В Москве цинично шутили: «Эта дружба действительно скреплена кровью, но только польской». Как выше уже говорилось, для советского руководства было чрезвычайно важным представить удар в спину, нанесенный Красной армией Польши, как акт вызволения украинского и белорусского населения из несчастья, в которое они попали из-за неразумной политики бывшего польского правительства. Характерно, что ни в одном документе того времени не говорится о польском населении. Его как будто бы и не существовало. На территориях, аннексированных СССР, проживало 3 миллиона поляков. В спешном порядке в Восточную Польшу были переброшены специальные войска НКВД, которые под руководством генерала НКВД Серова начали выявлять, арестовывать и депортировать классово чуждые элементы. Вместе с войсками НКВД прибыли партийные работники для подготовки свободного волеизъявления 12-миллионного населения Восточной Польши в пользу объединения с Украинской и Белорусской ССР. В начале октября в Западной Украине и Западной Белоруссии были образованы комитеты для выборов в так называемые народные собрания этих областей. А 31 октября Верховный Совет СССР уже принял законы о включении этих областей в состав СССР и о воссоединении их с Украинской и Белорусской ССР. Советско-германский секретный протокол предусматривал занятие Советским Союзом территории независимых прибалтийских государств Латвии, Литвы и Эстонии. Осенью 1939 года под сильным давлением со стороны СССР правительства этих государств вынуждены были подписать пакты о взаимопомощи с СССР. Вслед за тем, в июне 1940 года, под обычным предлогом якобы развернувшейся антисоветской деятельности на территории Прибалтики, туда были введены советские войска. Затем было организовано очередное свободное волеизъявление населения Латвии, Литвы и Эстонии по строгому утвержденному в Москве расписанию. Согласно расписанию, в этих странах были созданы народные правительства. 17-21 июня 1940 года были проведены выборы в народные сеймы Литвы и Латвии, 14-15 июля в Государственную Думу Эстонии, 21 июля 1940 года в один и тот же день во всех трех странах была провозглашена советская власть. История Эстонской ССР. Второе издание под редакцией Наана. Таллин, 1958 год, страницы 595-597. Спустя еще две недели все три прибалтийские республики были приняты Верховным Советом СССР в состав Советского Союза. Территории этих республик были немедленно наводнены войсками НКВД, началась подготовка к массовой депортации ненадежных и враждебных советской власти элементов в Сибирь. Операция происходила под руководством того же генерала Серова. Бессарабия была занята румынскими войсками и присоединена к Румынии в 1918 году. Советское правительство никогда не признавало законности этой аннексии. Заручившись предварительно поддержкой гитлеровской Германии, советское правительство в июле 1940 года потребовало от Румынии немедленного возвращения Бессарабии. Румыния была вынуждена принять советский ультиматум. В августе 1940 года Бессарабия была объединена с Молдавской автономной ССР, ранее входившей в состав Украинской ССР, и была создана Молдавская ССР. Если на Бессарабию у СССР были определенные юридические права, то занятие Северной Буковины, являвшейся в прошлом интегральной частью австро-венгерской монархии, было типичной аннексией. Включение Северной Буковины в состав СССР не было предусмотрено даже германо-советским секретным протоколом 1939 года. Отвечая на запрос германского посла в Москве по этому поводу, Молотов аргументировал захват Буковины тем, что Буковина является последней отсутствующей частью объединенной Украины. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 26 июня 1940 года. К подобной же аргументации прибегал и Гитлер при захвате Австрии, Клайпеды, Мемеля, Судетской области и прочее, утверждая, что он присоединяет к германскому рейху земли с населением, говорящим на немецком языке. Сталин симпатизировал такой точке зрения. Советско-германский секретный протокол от 23 августа 1939 года включил Финляндию в сферу интересов Советского Союза. Когда 2 октября 1939 года финский посланник Вуоримаа попытался прояснить намерения Германии и СССР в отношении Финляндии, статс-секретарь германского министерства иностранных дел Вейтзекер дал ему понять, что Германия не собирается вмешиваться в советско-финские отношения. Меморандум Вейтзекера, Берлин, 2 октября 1939 года. Первоначально в планы Советского Союза аннексия не входила. СССР рассчитывал добиться включения Финляндии в орбиту своей политики путем политического нажима, не прибегая к силе. Сталин не собирался ввязываться в вооруженный конфликт с Финляндией, которая пользовалась поддержкой не только Англии, Германии и скандинавских стран, но и Соединенных Штатов Америки. Главная идея Сталина заключалась в том, чтобы, во-первых, отодвинуть границу от Ленинграда, которая проходила по Карельскому перешейку в 32 километрах от Ленинграда. Город был в пределах досягаемости тяжелой артиллерии. Во-вторых, Сталин надеялся закрыть доступ к Ленинграду со стороны моря. И, в-третьих, обезопасить Мурманскую железную дорогу. На самом деле Финляндия никак Советскому Союзу не угрожала. 5 октября Финляндии были переданы советские требования. СССР предлагал обменять принадлежавшую финнам территорию на Карельском перешейке на большую территорию, примыкавшую к Финляндии со стороны Карельской АССР. Территория, предложенная СССР, была малонаселенной и неосвоенной. Советский Союз потребовал также право на аренду финского полуострова Ханко, расположенного у входа в Финский залив, и незамерзающего порта Петсамо на полуострове Рыбачий для сооружения советских военно-морских и военно-воздушных баз. Непреодолимым препятствием было естественное нежелание Финляндии передать в аренду Ханко, так как это означало бы поставить судьбу Финляндии в зависимость от воли могущественного соседа. 13 ноября переговоры были прерваны. Обе стороны начали мобилизацию войск и укрепление оборонительных сооружений. Финская армия располагала на Карельском перешейке хорошо оборудованной, хотя и не вполне отвечавшей современной военной технике, 125-километровой полосой укреплений, так называемой линией Маннергейма. Стремясь поскорее вырвать у Финляндии уступки, Сталин пошел на провокацию, приказав командованию Ленинградского военного округа обстрелять собственную территорию в районе селения Майнила, расположенного в 800 метрах от финской границы, и обвинив в обстреле финнов. Тут же появились и призывы в советской печати уничтожить гнусную банду. Известия 29.11.1939. Но надежды Сталина на то, что Финляндия перепугается и примет условия СССР, дабы избежать вооруженного конфликта, не оправдались. Финляндия не пожелала уступить свою территорию и поступиться своей независимостью. Финны полностью поддержали правительство, возглавляемое социал-демократом Вайно Таннером. Сталин негодовал. Он приказал объявить Финляндии ультиматум, а в случае отказа принять его – начать бомбардировку финской границы советской артиллерией. 28 ноября Советский Союз порвал договор о ненападении с Финляндией. Сталин не сомневался, что после артиллерийского налета Финляндия немедленно капитулирует и примет советские условия. На всякий случай он приказал подготовить для Финляндии марионеточное правительство во главе с одним из лидеров Коминтерна Кусининым, бывшим руководителем Компартии Финляндии. В Терриоках было создано так называемое народное правительство Финляндской Демократической Республики, несуществующей, с которым правительство СССР подписало договор о взаимопомощи и дружбе. Смотрите «Известия» 3.12.1939 года. План предусматривал создание Карело-Финской Союзной Республики путем объединения Карельской АССР с Финляндией. Однако дело обернулось совсем не так, как Сталин рассчитывал. Финны не испугались ультиматума. Двинутые в бой советские дивизии сразу же натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Выяснилось, что советские войска абсолютно не подготовлены к войне в зимних условиях. Переброшенные с Украины дивизии не имели зимнего обмундирования. Начались массовые случаи обморожения. Не было в достаточном количестве автоматического оружия. Красноармейцы не умели вести огонь на бегу, на лыжах. Внезапно появлявшиеся финские снайперы наносили советским войскам чувствительные потери. Неумение красноармейцев ходить на лыжах пытались компенсировать мобилизацией в действующую армию профессиональных лыжников-спортсменов, многие из которых бесславно погибли. Советские транспортные средства также не были приспособлены к боевым действиям в условиях суровой зимы. Попытки опрокинуть финскую армию лобовым ударом по укреплениям линии Маннергейма кончались кровавыми потерями. Высшие командиры Красной армии оказались некомпетентными. Пришлось вызвать с Дальнего Востока генерала Штерна и заменить генерала Мерецкого, командующего Ленинградским военным округом, маршалом Тимошенко. Для поднятия духа советских войск на фронт были отправлены добровольцы, комсомольцы Ленинграда и Москвы. Многие из них прошли лишь краткосрочную, длившуюся всего несколько недель, военную подготовку. Брошенные в бой добровольцы несли огромные потери. В центральных городах страны, в Москве и Ленинграде, скоро начала ощущаться нехватка продовольствия. Необычайно суровые морозы в зиму 1939-1940 года привели к транспортным перебоям. Война против маленькой Финляндии неожиданно обернулась для советского народа серьезной бойней. Только в начале февраля 1940 года, сосредоточив 27 дивизий, 1000 орудий и танков, советским войскам под командованием маршала Тимошенко удалось прорвать линию Маннергейма. Советские танки вышли на оперативный простор, и Финляндии ничего не оставалось, как обратиться к СССР с просьбой о перемирии. В ходе этой бесславной для Советского Союза четырехмесячной войны выявилась его военная слабость. Советское правительство до сего времени не сказало своему народу правду о потерях во время финской войны. Согласно новейшим финским данным, советская армия потеряла 100 тысяч убитыми, финны же 20 тысяч. Но не только тяжкими физическими потерями измерялся результат финской войны для СССР. В декабре 1939 года Лига наций формально осудила СССР за агрессию и изгнала его из состава Лиги. Только три государства были заклеймены Лигой наций как агрессоры: милитаристская Япония, фашистская Италия и нацистская Германия. Теперь к этому списку прибавился социалистический Советский Союз. СССР предстал перед миром как агрессор. Негодование общественного мнения чуть не было использовано правительствами Англии и Франции для переноса центра военной активности из Западной Европы в Северо-Восточную. Началось спешное приготовление к отправке в Финляндию 50-тысячного экспедиционного корпуса. Однако финское правительство не желало превратить Финляндию в опытный полигон для пробы сил великих держав, как это было в Испании в 1936-39 годах. Оно решило после некоторых колебаний заключить с СССР мирный договор. 12 марта в Москве был подписан мирный договор. Советский Союз получил Карельский перешеек, включая Выборг, Виппури, и Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм, Сортавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территорию восточнее Меркярви с городом Колуярви, западные части полуострова Рыбачьего и Среднего. Кроме того, Советский Союз получил в аренду полуостров Ханко с примыкающими островами и с правом создания здесь военно-морских и военно-воздушных баз и наземных гарнизонов. Так называемое народное правительство не получило никакой поддержки со стороны финского народа и исчезло так же внезапно, как и появилось. Глава же этого призрачного правительства стал вскоре председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, новой союзной республики, созданной путем объединения с Карельской АССР районов Финляндии, отторгнутых от нее по мирному договору 1940 года. Новая союзная республика как бы постоянно напоминала свободолюбивым финнам, что Финляндия может быть в любой момент включена в эту республику. Только в 1956 году, когда советское правительство прочно убедилось в том, что оно крепко держит Финляндию в руках, Карело-Финская ССР была вновь преобразована в Карельскую АССР Российской Федерации. Одним из главных негативных результатов советско-финской войны была усилившаяся уверенность Германии, что в военном отношении Советский Союз представляет собой колосса на глиняных ногах, и что Германия легко опрокинет его. Такое представление о Советском Союзе побуждало Гитлера к нападению на СССР.